Перестрелка началась на рассвете. Бандиты оказались слишком беспечными и подошли к переправе даже без разведки. Первым, как и положено на перегонах, ехал самый опытный погонщик. Позади него двигалось стадо, окруженное редкой цепью ковбоев. Они сбивали коров в кучу, подгоняли отставших и возвращали тех, кто пытался забиться в заросли кустарника. Свист, крик, ругань. В общем, все как обычно. Дорога, ведущая к переправе, шла по широкому распадку между холмами. Да, местность здесь холмистая, а проходы извилистые, как змеи. Противоположный склон зарос соснами вперемешку с пушистыми елями и лиственной мелочью вроде орешника. Там укрылись несколько наших парней, чтобы отрезать бандитам пути отхода. Марк Брэдли оторвал взгляд от стада и посмотрел на меня. Кивнул ему в ответ и поднял винтовку. Мы с ним стреляем по вожаку, чтобы уж наверняка. Хотя... Куда он денется, этот парень? Разве что попытается рвануть вперед, чтобы прорваться на другой берег. Но и это не выход. Его стреножат быстрее, чем доберется до середины. Расстояние. Когда они подойдут к проходу между двумя уродливыми кривыми соснами, за которыми начинается спуск к берегу, то между нами будет около 150 метров. Ближе подпускать нельзя. Коровы полезут в реку, и собирай их потом по всему берегу. Стрелять с большего расстояния тоже не получится. Утренний туман мешает. Чувства. Страшный охотничий азарт. Человеколюбие притихло, спряталось на дне души и накрылось промокшей шляпой. Вместо него появился азарт охотника, который выслеживал дичь, и вот она уже выходит под выстрел. Мы слишком тяжело шли за этими парнями, чтобы я мучился, разглядывая в тумане их призрачные фигурки. Люди! Бросьте! Не смешно! Варьё! Падаль, которая наживается на бедах других людей. Рефлексировать будем дома, нежась в тепле и уюте. Тогда, может, и вспомню, и ужаснусь, как быстро во мне зверь проснулся. Но это потом. Сейчас же холодно, мерзко, и хочется побыстрее разделаться с этими парнями и вернуться домой, в Ривертаун. Осуждаете? Вспомните свои собственные чувства, когда хотели прибить какого-нибудь проворовавшегося чиновника. Вспомнили? Вот именно. Слюнявое человеколюбие оставьте дома. Здесь ему не место. Поднес ладонь к губам и осторожно выдохнул, согревая дыханием озябшие пальцы. Тихо и медленно, словно бандиты могли услышать. «Ну что, мистер Талицкий, начнем, пожалуй?» Выстрел. Еще один. Всадник дважды вздрогнул и обмяк. Ткнулся лицом в лошадиную гриву и соскользнул на грязную землю. Лошадь всхрапнула, дернулась в сторону и пошла боком, настороженно косясь на упавшего хозяина. Грохнул залп, и противоположный склон окутался пороховым дымом. «Перестрелка?» «Нет, это скорее бойня». Бандиты ответили несколькими выстрелами, но их быстро свалили на землю, нашпиговав свинцом, как уток шпигуют черносливом. Ревели коровы, которым досталось несколько шальных пуль. Жалобно ржала раненая лошадь. Даже не успел опустошить магазин винтовки, когда понял, что стрелять уже не в кого. Медленно плыл пороховой дым, ревело стадо. Шериф выругался и, привстав на одно колено, прицелился в раненую лошадь. Выстрел. «Ненавижу, когда кто-то мучает лошадей», — сказал Марк и сплюнул на землю. Потом обернулся и посмотрел на меня. «Ты как?» «Нормально». «Вот и прекрасно. Славно постреляли». «Как-то все быстро. Слишком быстро. Тьфу». Из соседнего распадка, где стояли лошади, выехали два всадника из числа наших ребят. Следом за ними появился еще один. Лошади шли медленно, осторожно переступая по раскисшей глине. Этим парням сейчас не позавидуешь. Надо развернуть стадо, что в этой теснине сделать не так уж и просто. Щелкнули бичи, и послышалась хриплая, простуженная ругань. Я начал спускаться по склону, но поскользнулся и оставшийся путь проделал на заднице. Чертовски скользко. Внизу бродил шериф. Он присел рядом с трупом и, поморщившись, начал обыск. Все верно. Трофеи — это святое. Тем более, что в таких случаях они делятся между всеми участниками рейда. Неплохой заработок в довесок к налоговым льготам, не так ли? Есть там свои тонкости в жеребьевке, но про это расскажу чуть позже. Пока парни бродили по берегу и осматривали тела убитых, я пошел искать старика Логана. Не терпелось задать ему несколько вопросов насчет Влада. Охотника нашел на гребне холма, рядом с золотистыми соснами. Тьфу! Вот уж воистину вечный вопрос. Что такое не везет и как с этим бороться? Дурак ты, Логан! Устало выдохнул я и опустился на землю, словно кто-то невидимый ударил меня по ногам. Привалился боком к стволу дерева, посмотрел на охотника и даже сплюнул от досады. Старый и безмозглый дурак. Он не ответил. Не отрываясь, смотрел вверх, как будто разглядывал верхушки деревьев. Капли дождя собирались в глубоких морщинах и стекали вниз на бороду, испачканную кровью. Пуля, выпущенная кем-то из бандитов, попала в горло. Наповал. Обидно. Ведь мог рассказать все, что знал, а не отвернуться, словно мистер Талицкий ему 10 золотых марок должен. Хотя... Даже злости не было. Видимо, я здорово вымотался за последние дни, а вся ярость ушла на перестрелку с этими бродягами, которые теперь валяются на берегу реки. Даже безразличие какое-то появилось. Вытащил из кармана портсигар, выбрал тонкую сигару и закурил. Несколько минут сидел неподвижно, разглядывая реку и густые заросли на том берегу, а потом провел ладонью по лицу охотника, чтобы закрыть глаза. «Покойся с миром, старик!» «Алекс?» – послышался знакомый голос. Зашуршали кусты, и на гребень холма, скользя на мокрой траве, поднялся Марк. Мокрый и перемазанный глиной, словно кто-то пытался слепить из него Адама, но быстро понял ошибку и плюнул на эту никчемную затею. «Я здесь!» «Что там с Логаном? Он перестал стрелять где-то на середине заварушки!» «Убит!» «Жаль старика!» Марк обнажил голову и вытер мокрое лицо. «Надо будет похоронить?» «Неужели потащим в город?» «Зачем? Он всю жизнь провел в лесу, пусть и растворится в нем. Хороший был охотник». «Только глупый!» Я отбросил сигару, поднялся, стряхивая налипшую грязь. Марк не понял, поэтому удивленно заломил бровь и уставился на меня. «В смысле?» «Он знал моего брата, но отложил разговор на утро». «Да, это и правда глупо». «Вот и я про это». «Хоть что-нибудь он успел сказать?» «Сказал, что Влад ушел на северо-запад и вернется весной». «Хм. Наверное, твой брат собрался в Форт-Росс. Там богатые земли». «Чем именно?» «Пушнина, золото. Русские неплохо устроились». «Там живут русские?» «Разумеется», — удивился Марк. «Ты разве ничего не слышал о землях Росса?» «Нет», — покачал головой я. «Расскажешь?» «Когда вернемся домой?» «Только не вздумай последовать примеру Логана и где-нибудь нарваться на пулю. Это будет уже слишком». «Не дождешься», — ухмыльнулся Марк. «Кстати, нас ждет тяжелая работа». «Закопать трупы?» «Надо отогнать стадо старику Джекобсу. Когда-нибудь работал ковбоем?» «Нет, но чувствую, придется». «Ты совершенно прав, старина. Это не самое плохое ремесло. Старик Джекобс наложит штаны от радости, а потом заявится в город и закатит нам грандиозную пирушку. Надо будет выставить ему счет за перегон. По самой высокой ставке. Видишь, ты быстро учишься. Пошли. Надо подобрать трофеи и собрать стадо. Если оно разбредется по зарослям, то мы провозимся до холодов». На ферме старика Джекобса мы появились через неделю. Дорога прошла без проблем. Не было ни нападений волков, которые с большим удовольствием режут скот, ни вооруженных оборванцев, колесящих по округе в поисках наживы. Брэдли опасался нарваться на Уильяма Фоули, но, слава богу, и с этим обошлось. Ферма. Это больше напоминает весьма приличное поместье. Двухэтажный жилой дом, построенный в колониальном стиле. Я даже присвистнул от удивления, когда увидел. Уж слишком непривычно богатое жилье для фермера. С другой стороны, скотоводы никогда не бедствовали. По крайней мере, так было в нашем мире. Парни погнали стадо на пастбище, а мы с Брэдли свернули на широкую аллею. Подскакали к просторной веранде, и Марк соскочил на землю. Бросил мне поводья и устало буркнул. «Сейчас вернусь». «Не вопрос, мистер», — ухмыльнулся я. «Пейте, гуляйте и ни в чем себе не отказывайте. Мы люди простые, не гордые. Посидим в тенечке и воздухом подышим». «Трепач». «Да, сэр». Марк Брэдли покосился на меня, покачал головой и ушел в дом. Стукнула дверь, и спустя несколько секунд послышался чей-то удивленный возглас. «Ну все. Можно садиться в тени дерева или на скамейку у входа и, наконец, расслабиться». «Нет. Пожалуй, на скамейку не надо. Я грязный, как бродяга, а скамейка чистая, белой краской покрашена. Вон даже книжка на ней лежит, с веточкой вместо закладки. Куда уж тут со свиным рылом, да в здешний высший свет? Не поймут-с». Слез с лошади, закурил и осмотрелся. Поместье разглядывать желания не было, а вот книга заинтересовала. Тем более, что мне так и не довелось ознакомиться с местными авторами. Открыл, и в глаза бросился отрывок. «Вопрошаю вас, уничижающих достоинство человеческое, как смеете называть себя рабами, тем самым оскорбляя дела и помыслы Создателя, который создал людей по образу и подобию своему? Творение Бога не может быть рабом, ни божьим, ни человеческим». Хм, интересное начало. Не успел посмотреть заглавие, как позади меня хрустнула галька и послышался девичий голос. Чуть было не вздрогнул от удивления. «Вот уж никогда бы не подумала, что погонщики скота читают книги». Я повернулся и увидел девушку лет 18. Небольшого роста, светловолосая, с большими зелеными глазами, в которых мелькнула легкая издевка. «Ну да, конечно. Куда уж нам, простым ковбоем, да младшей дочери старика Джекобса? Экая амазонка. Я не знаток женской моды, но сдается, что этот наряд для верховой езды. Широкая серая юбка, жилет и светло-серый жакет с двумя рядами пуговиц. Даже легкая фетровая шляпка с загнутыми вверх полями и широкой лентой присутствовала. И, надо отметить, прекрасно выглядела. Шляпка, а не девушка. Хотя и девушка тоже ничего». «Добрый день, миссис Джекобс», — спокойно ответил я и медленно обвел ее взглядом. Она это заметила и вспыхнула таким ярким и обжигающим румянцем, будто ей предложили заняться любовью и всенепременно насиновали. «Вы... меня зовут Алекс Талицкий, помощник шерифа Ривертауна.